Глава 8. Величайший секрет процветания. Высвобождение невероятной силы рычага. Коль скоро вы обзавелись нужной установкой сознания и живете в согласии с законами, которые управляют процветанием, я уверен, что вы достигнете процветания во всем, чем бы вы ни занимались. Кроме того, я убежден, что вы можете достичь благосостояния гораздо проще и быстрее, воспользовавшись определенными моделями ведения бизнеса. Заметьте, я сказал модели ведения бизнеса, а не работы. Хотя вполне возможно заработать состояние, работая на других людей. Это случается нечасто. Когда вы сам себе начальник, это дает вам гораздо больше шансов разбогатеть. Еще одно свойство, объединяющее три бизнес-модели, которые я здесь рекомендую. Все они основаны на концепции рычага. Имеется в виду получение значительной прибыли при небольших затратах или с использованием заемного капитала. Примечание переводчика. А рычаг – это, возможно, величайший секрет накопления огромного состояния. Если вы изучите деятельность богатейших людей в истории, таких как Карнеги, Гетти и Гейтс, то в их способе достижения успеха вы непременно выявите ту или иную форму действия рычага. Рычаг – очень важный компонент успеха, потому что без него вы просто продаете свое время за деньги. Даже если у вас есть работа, которую большинство людей сочли бы хорошей, вы наверняка все равно отрабатываете определенное количество часов за свою зарплату. И проблема в том, что, как правило, для того, чтобы стать богатым, этих часов недостаточно. Если вы стоматолог, медсестра или врач, ваш доход, скорее всего, напрямую зависит от количества пациентов, которых вы принимаете за день. Таким же образом, если вы бухгалтер, адвокат или консультант, вы ограничены количеством клиентов, с которыми можете работать. И эта ситуация характерна для большинства профессий, а также многих предприятий. Если вы работаете 5 дней в неделю, вам за них платят. Если на один день вы останетесь дома, вам заплатят только за 4. Большинство предприятий держит вашу жизнь мертвой хваткой. Когда я занимался ресторанным бизнесом, я обычно работал 80-90 часов в неделю. И зачастую по нескольку недель без выходных. Любой, кто когда-либо владел рестораном, ночным клубом, салоном красоты, розничным магазином или любым из многих других подобных предприятий, прекрасно понимает, о чем я. Не вы владеете бизнесом, а он вами. Другая проблема большинства традиционных предприятий – это их зависимость от вас в плане ежедневной деятельности, что создает большие трудности для их перепродажи. Когда потенциальный покупатель видит, насколько важно ваше присутствие для обеспечения успешности предприятия, он пытается заплатить за него гораздо меньше или вообще может отказаться от сделки. Во всех подобных ситуациях отсутствует эффект рычага. Рычаг помогает вам избежать ловушки «продаю время за деньги». Его можно применить к вашим умениям, знаниям и опыту, а также к вашим финансам. Чем больше областей, в которых вы можете применить рычаг, тем быстрее вы сможете обрести богатство. Итак, давайте рассмотрим три наиболее подходящие для применения рычага модели ведения бизнеса. Бизнес-модель номер один – недвижимость. Мне нравится эта модель, потому что она позволяет заметными темпами заработать денег. Вы можете купить дом стоимостью 100 тысяч долларов всего за 10 тысяч долларов наличными. Как только у вас появляется портфель ценных бумаг, недвижимость заставляет ваши деньги работать. Вы можете вложить эти деньги в покупку еще большего количества недвижимости, а как только обзаведетесь ею, использовать ее для дальнейшего выкачивания денег. Ваши финансы в этом случае могут работать двумя способами. В первом случае Это заработок за счет подорожания вашей собственности при повышении ее рыночной стоимости. Во втором, это постоянный доход, который вы получаете от сдачи своей собственности в аренду. Есть несколько вариантов работы с недвижимостью. Один из них – это покупка собственности, нуждающейся в ремонте, по сниженной цене, последующий ремонт, а затем продажа с целью получения быстрой прибыли. Способ, известный как «почини и скинь». Способ второй – это покупка объектов недвижимости, ремонт, а затем сдача в аренду. Когда это делается как надо, вы имеете приток наличных денег с собственности, а также создаете на этом капитал, таким образом увеличивая свое состояние. Третий вариант – это непосредственное строительство. Вы покупаете свободный участок земли и строите на нем дом, здание под офисы или торговые помещения, или под то и другое. Для того, чтобы заниматься бизнесом по этой модели, необходим определенный уровень квалификации. Во-первых, вы можете резко увеличить свое состояние, но я рекомендую вам соблюдать умеренность в объеме начального капитала. Я знаю, многими людьми широко пропагандируется способ, как приобрести недвижимость без финансовых взносов. И это возможно. Но я не думаю, что это благоразумно. Вы не можете брать взаймы свой путь к процветанию. Кроме того, в то время как зарабатывание денег по принципу рычага может иметь смысл, переусердствовать в этом опасно, поскольку у вас нет права на ошибку. Какой-нибудь непредвиденный ремонт, стихийное бедствие или длительное отсутствие арендатора могут привести к потере вашей собственности и шагу назад на пути к богатству. Еще одно необходимое условие – это знание. Пожалуйста, не ввязывайтесь в подобный бизнес без обучения и компетентного руководства. Когда вы покупаете недвижимость для быстрого сбыта или сдачи в аренду, знание местности, в которой вы совершаете покупку, ее истории, а также нынешнего и прогнозируемого состояния жилищного рынка, жизненно важно. Если вы инвестируете ваши средства в покупку объекта в неблагоприятном районе, вскоре вы можете обнаружить, что стоимость вашей собственности падает. Вам необходимо понимать, как происходит движение потока наличности, и знать, что ваша собственность способна обеспечить вам приток денежных средств. Что же касается строительства с нуля, это требует серьезных финансовых вложений, а также серьезных знаний, и это дело не для новичков. Поэтому, что касается данной бизнес-модели, я думаю, этот вариант подойдет тем, у кого уже имеется некоторый приток денежных средств, которые требуется куда-либо инвестировать, и тем, кто обладает достаточными знаниями и подготовкой для того, чтобы успешно заниматься этим делом. Если это не про вас, то на сей раз можете пройти мимо. Бизнес-модель номер два. Предпринимательство в сфере информации. Хотели бы вы быть настоящим интернет-магнатом, работать дома или в уличном кафе в Париже, или рассылать рекламные сообщения с ноутбука, сидя под пальмой на Гавайях? Только вообразите, с каким предвкушением вы проверяли бы почту каждое утро, находя там десятки заказов, которые поступили к вам, пока вы спали. Хотелось бы вам быть популярным автором, подписывать свои книги жаждущим поклонникам и иметь целую библиотеку других ресурсов, таких как CD, DVD, подборка специальных репортажей. Очевидно, имеется в виду специальная информация на какую-либо конкретную тему, выложенная в интернете, в оригинале Special Report, примечание переводчика, и продукция в цифровом формате. Представьте, какую гордость вы будете чувствовать каждый раз, когда увидите свою книгу в книжном магазине или ваш CD-диск на книжной полке клиента. Мечтали ли вы когда-нибудь быть профессиональным оратором, проводить семинары для восторженных поклонников во всем мире? Представьте себе, как вы наслаждаетесь овациями, которые слушатели устраивают вам, встав с места, а затем наблюдаете, как толпы людей устремляются к столу, где выложены ваши книги, CD-DVD-диски и материалы, чтобы поскорее приобрести их. Итак, если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, либо на все, тогда вам понравится карьера предпринимателя в сфере информации. Это очень увлекательная сфера деятельности, еще не так долго существующая и имеющая абсолютно невероятные возможности благодаря сети интернет, которая предлагает новейший подход к организации рабочего процесса и общению с потенциальными клиентами. В общем и целом, то, чем вы занимаетесь, это продажа информации, опыта или навыков, которыми вы обладаете. Эта модель ведения бизнеса идеально подходит людям, которые сыты по горло всеми этими крысиными бегами и хотят организовать надомный интернет-бизнес. Писателям, которые наконец осознали, что выкладывать свою информацию в книжках по $20 за штуку – это не способ разбогатеть. Профессиональным ораторам, которые застряли в безнадежной бизнес-модели, основанной на еженедельном поиске новой аудитории. Компьютерным гениям, которые хотели бы зашибать серьезные деньги на своих знаниях. Консультантам, попавшим в ловушку «продаю время за деньги». Конечно, вы не обязательно принадлежите к одной из этих категорий, но, возможно, обладаете информацией в определенной области и хотите на этом заработать. Тоже прекрасно. Самое главное – обладать опытом и знаниями, за которые другие захотят заплатить. Однако я действительно должен вас предупредить. Ключевые слова здесь – за которые другие захотят заплатить. Когда дело касается зарабатывания денег, академические и научные знания практически не имеют ценности. Тот факт, что вы являетесь самым выдающимся в мире экспертом по миграции оленей карибу, затмевает для вас солнце, но вам нужен помощник с коммерческой жилкой. Если вы хотите зарабатывать деньги, ваша информация должна быть связана с осязаемыми, практическими, реальными вещами, чтобы люди могли применить ее для карьерного роста, улучшения сексуальной жизни, совершенствования отношений, развития новых умений и навыков, дрессировки домашних животных, более эффективного воспитания детей или получения какой-нибудь иной пользы. Ну и безусловно, деловой мир готов дорого заплатить за информацию о способах повышения объемов продаж, о слиянии и поглощении компаний, управлении сотрудниками, улучшении качества обслуживания потребителей, развитии качеств руководителя и так далее. Вот примеры тех сфер, которые уже продемонстрировали свою потенциальную рентабельность для предпринимателей в сфере информации. Маркетинг, улучшение в сфере секса, надомный бизнес, музыка, подбор персонала, спорт, лидерство, инвестиции в недвижимость, здоровье и здоровый образ жизни, антиквариат, интернет-маркетинг, борьба с лишним весом, торговля, ремесла, искусство, сетевой маркетинг, домашние животные, инвестиции, мода, приобретение капитала, духовное просвещение, поиск хороших сотрудников, рыночные стратегии, авиация и воздушные перелеты, личные взаимоотношения, коллекционирование чего бы то ни было, дизайн веб-сайтов, садоводство, содержание семьи, дизайн интерьера, питание, путешествия, навыки презентации и тысячи других навыков, хобби и интересов. В то же время, ваша тема не обязательно должна быть интересна широким массам. На самом деле, зачастую самыми прибыльными оказываются очень узкие рыночные ниши, поскольку эти ниши находятся как бы вне основной зоны действия радара, расходы на то, чтобы пробиться к целевой аудитории, минимальны, а конкуренция практически отсутствует. Один интернет-менеджер обеспечил себе солидный приток денег, выискивая именно узкие целевые группы, например, людей, которые хотят научить своих попугаев говорить. А один мой друг по тому же принципу создал книгу в электронном формате для тех, кто желает произносить остроумные тосты на свадьбах, званых ужинах и прочих светских мероприятиях. Секрет в том, чтобы иметь начальный продукт, завлекающий потребителя, а затем предлагать новые продукты по мере формирования клиентской базы. Почему предпринимательство в сфере информации – это такой классный, приятный и прибыльный бизнес? Это очень увлекательное занятие. Оно позволяет вам продавать знания, которые вы получили, и опыт, через который прошли, другим людям за деньги, за большие деньги. Хорошие ораторы могут запросто получать 5 или 7,5 тысяч долларов за одно выступление, а самые выдающиеся – 20 тысяч долларов и больше. Одно- или двухдневный семинар может позволить вам заработать от 25 до 150 тысяч долларов. Информационные продукты приносят очень крупную прибыль, потому что люди платят не за издержки производства, а за ценность содержания. Производство специального репортажа может стоить вам 1 доллар, а продать его вы сможете за 47 долларов. Себестоимость CD-альбома может составлять 10 долларов, а продавать его можно спокойно за 147 долларов. Продукция в цифровом формате, например, электронные книги, производится за копейки, а продаваться может за сотни долларов. Ценность этих продуктов не зависит от их себестоимости. Она состоит в том, как люди могут использовать информацию, содержащуюся в них. Будучи продавцом информации, вы сами выбираете время и место работы. Единственное, о чем вы действительно должны позаботиться, чтобы там, где вы работаете, было качественное соединение с интернетом. Поэтому вы можете проводить весну в Париже, лето в Европе, а зиму на Гавайях или островах Фиджи. Если вам так нравится, следуйте за своим сердцем и за солнцем, ведя образ жизни, за который большинство людей готовы даже убить. Итак, это все были приятные стороны. Однако, как и в случае с недвижимостью, вам необходима определенная квалификация. Первую мы уже обсуждали. Вы должны обладать знаниями, умениями или опытом, за владение которыми вам кто-то захочет заплатить. Но ведь большинство людей на самом деле обладают чем-то, за что другие заплатили бы. Если у вас есть это нечто, подобный бизнес позволяет вам применить здесь принцип рычага. Для воплощения этой бизнес-модели вам также необходим некий небольшой начальный капитал, но вполне вероятно, вам понадобится вовсе не так много, как вы думаете. Я создал многомиллионный бизнес по продаже информации на основе совсем скромного капитала. Кроме того, зачастую у вас будет возможность предварительной продажи ваших продуктов до окончания их производства. Но тем не менее, вам определенно понадобится некоторое количество денег, чтобы донести сведения о своей продукции до целевой аудитории. Кроме того, вам нужно будет развить определенные навыки и приобрести нужные знания. А знания вам потребуются в двух областях. Во-первых, это производственная сторона дела. Вы должны научиться договариваться со студией о записи CD или DVD, создавать книги в электронном формате и воспроизводить эти ресурсы. Так что нам придется освоить многие аспекты разработки продукта. Не стоит ввязываться в этот бизнес, не освоив всей необходимой информации. Другая сфера, в которой вы должны развить уверенные навыки работы, необходимые для данной бизнес-модели, это маркетинг. Чтобы иметь настоящий успех в таком бизнесе, вы должны разбираться в написании рекламных текстов, методах прямой рассылки рекламных материалов, дизайне веб-сайтов, упаковке, ценообразовании и в других немаловажных аспектах маркетинга. Поэтому опять-таки, как и при операциях с недвижимостью, этот бизнес не для новичков. Однако, если у вас есть деньги, которые вы можете вложить в это дело, и вы стремитесь приобрести все необходимые умения и навыки, то вас ждет неслыханное вознаграждение, и вы можете применять принцип рычага для накопления солидного состояния. Итак, если вы считаете, что эта бизнес-модель вам подходит, сделайте домашнее задание и получите необходимую подготовку. На сайте, о котором рассказывается в этой книге, я также предлагаю несколько ссылок на эту тему. Бизнес-модель номер 3. Многоуровневый или сетевой маркетинг. Мне нравится заниматься операциями с недвижимостью, и я хотел бы создать огромный портфель ценных бумаг, потому что в этой области мне удалось получить невероятную прибыль за очень короткое время. И информационное предпринимательство мне тоже по душе. Я заработал на этом миллионы, а образ жизни, который обеспечивает это занятие, подходит мне идеально. Но моя самая любимая деятельность, практиковать которую я рекомендую каждому, это наша бизнес-модель номер 3. Многоуровневый или сетевой маркетинг, также иногда называемый MLM, калька с английского MLM, Multi-Level Marketing, многоуровневый маркетинг, примечание редактора. Это последний оплот системы свободного предпринимательства, благодаря которому среднестатистический индивидуум, не имеющий достаточных средств для инвестиций, обширного опыта или образования, может, тем не менее, построить солидный капитал. Многие люди без высшего образования, достаточных денежных средств или хороших связей нажили состояние, занимаясь именно сетевым маркетингом. В их число вхожу и я. Представьте, что вы живете в доме своей мечты, ездите на машинах своей мечты и вообще ведете образ жизни, о котором мечтали. Хорошо проводите время с людьми, которые добавляют счастье в вашу жизнь, делаете свою работу с удовольствием и строите свое благосостояние, помогая другим тоже воплотить свою мечту. Это не должно быть просто мечтой. Это уже стало реальностью для многих людей, которые создали надомный бизнес в сфере сетевого маркетинга. По 10-12 часов в неделю вы можете руководить прибыльным бизнесом прямо из своей спальни или сидя за кухонным столом. Вы сами выбираете время работы и людей, с которыми будете работать, что делает это занятие идеальным для тех, кто обременен семейными делами и другими личными обязательствами. Вы получаете отличные налоговые преимущества, а также возможность путешествовать по интересным и захватывающим местам. Потенциальные доходы не ограничены. Более того, вы получаете остаточную прибыль, а это самый лучший вариант из всех существующих. Вам понравится строить бизнес самому, потому что вы, к тому же, будете помогать другим добиться успеха. Вы получите все преимущества и независимость, будучи сами себе начальником. И в то же время, получая возможность обучения, доступ к ресурсам и поддержку основной корпоративной структуры, стоящей за вами. Вы как бы обладаете привилегией продавать продукцию компании, но при этом не платите солидных стартовых взносов за эту возможность, а также не делаете отчислений с продаж в дальнейшем. И в то же время, как большинство населения сталкивается с денежными проблемами, ваш бизнес обеспечивает возможность долговременного роста доходов. Кстати, речь не идет о финансовых пирамидах, письмах счастья, схемах Понци и прочих финансовых махинациях. Все эти аферы, призывающие к быстрому обогащению, существуют тысячелетиями и наверняка просуществуют еще столько же. То, о чем я здесь говорю, это эффективная и проверенная временем бизнес-модель сетевого маркетинга. Этот вид бизнеса на самом деле появился в конце 1950-х годов, благодаря таким компаниям-пионерам, как Шекли и Amway, затем другие компании, Nu Skin, Herbalife, Avon, Melissa, Agile и Mary Kay продолжили развивать его концепцию. В течение последних 20 лет эта отрасль получила уверенное развитие достигнув 91% прибыли за прошедшее десятилетие. Сегодня индустрия сетевого маркетинга прямых продаж охватила почти весь мир. Эта деятельность практикуется в более чем 100 странах, и область ее распространения растет до сих пор. 53 миллиона людей участвуют в этом, и по прогнозам их доход в этом году составит 100 миллиардов долларов во всем мире, то есть 30 миллиардов только в США. Что ж удивительного в том, что инвесторы вроде Уоррена Баффета и такие компании, как Virgin, Remington Industries, Sata Lee и Time Warner покупают компании, занимающиеся прямыми продажами сетевым маркетингом. На самом деле холдинговая компания Баффета Berkshire Hathaway на сегодняшний день владеет тремя фирмами, специализирующимися на прямых продажах. И сам Баффет как-то сказал: «Это лучшая инвестиция в моей жизни, от первого до последнего доллара». Журнал «Фортуна» назвал эту отрасль самой большой тайной делового мира. Баффет и «Фортуна» не одиноки в своем мнении. Роберт Киосаки, автор серии книг «Богатый папа, бедный папа», является еще одним сторонником этой индустрии, утверждая, что этот бизнес дает людям возможность при минимальном риске и минимальном финансовом участии создать свой собственный, приносящий доход, актив и приобрести огромнейшее состояние. Еще один писатель, пропагандирующий преимущества этого бизнеса, Дэвид Бах, автор бестселлера «Миллионер автоматически». В своей новой книге «Начните поздно, закончите богатым» он приводит 13 причин для того, чтобы принять участие в этой деятельности. Первое. Как только вы присоединились к работе компании, занимающейся прямыми продажами, вы уже находитесь в деле. Второе. Вам не нужно заново изобретать велосипед. Третье. Вам не нужно все делать самому. Четвертое. Вы будете вынуждены работать и развиваться. Пятое. К вашим услугам будут наставники и эксперты. Шестое. Вы обретете возможность получения пассивного дохода. Седьмое. Вы можете приобрести новых друзей. Восьмое. Вам не придется выходить на пенсию. Девятое. Вы занимаетесь тем, что помогаете другим людям. Десятое. Вы сами выбираете время работы. Одиннадцатое. Вы получаете налоговые льготы. Двенадцатое. Начать заниматься этим бизнесом дешевле, чем другими. И тринадцатое. Это семейный бизнес. Прославленный экономист Пол Цан-Пильцер также выступает в защиту этой индустрии в своей последней книге «Миллионеры будущего». По его прогнозам, в течение следующего десятилетия в Соединенных Штатах появится 10 миллионов новых миллионеров, и он предсказывает, что многие из них войдут в этот список благодаря сетевому маркетингу. Как и в случае с остальными бизнес-моделями, вам понадобится определенная подготовка. Но в сетевом маркетинге к вашим услугам будет целая группа поддержки, состоящая из людей, находящихся на более высоком уровне, чем вы, и непосредственно заинтересованных в том, чтобы ваши дела шли в гору. Они будут счастливы научить вас всему бесплатно. К тому же, собственные ваши капиталовложения до смешного малы, в то время как прибыль невероятна. Один из беспроигрышных вариантов создания огромного капитала – это начать работу в новом многообещающем направлении. Как сетевой маркетинг, так и его домашняя разновидность в настоящее время получили заметное развитие. И совершенно не имеет значения, являетесь вы обладателем 4 ученых степеней или вас выгнали еще из средней школы. С помощью сетевого маркетинга вы сможете создать механизм получения остаточной прибыли. Я оставлю эту бизнес-модель выше двух первых остальных по нескольким важным причинам. Во-первых, она предполагает значительно более низкий вступительный взнос. за 1000 или $1500, вы можете приобрести готовый бизнес-план, не раз отработанный, проверенный временем и способный обеспечить вам серьезный приток наличности. Во-вторых, кривая роста вашего благосостояния поднимается вверх гораздо быстрее, и к вашим услугам всегда есть люди, которые действительно хотят обучить вас и получают за это вознаграждение, тогда как другие бизнес-модели предполагают, как правило, наличие целой компании конкурентов, которые рады были бы съесть вас на обед. Активизируйте ваш рычаг. А теперь позвольте мне рассказать вам о том, что вы можете сделать, чтобы значительно ускорить темпы достижения богатства и процветания. Начните с сетевого маркетинга и создайте надежный механизм получения остаточной прибыли наличными. Затем ежемесячно вкладывайте некоторую часть этих денег в информационное предпринимательство, а часть полученного дохода используйте для покупки недвижимости. Вы можете использовать первый год деятельности для создания потока наличных денег, а остальные два – для того, чтобы заставить ваши деньги работать на вас. Таким образом, вы значительно усиливаете действие вашего рычага и заставляете величайший секрет процветания работать, подавая отличный пример остальным. Теперь, когда мы обсудили способы обретения богатства, необходимо поговорить о том, как защитить его от воздействия сил, направленных на то, чтобы разлучить вас с ним. Нам предстоит исследовать достоинства эгоизма.